Пролог. Старый грузовой корабль «Полярная звезда» мерно гудел, вибрируя всем своим потрепанным корпусом. Он был похож на уставшего, но очень упрямого шмеля, который тащит свой груз, несмотря ни на что. Здесь, на капитанском мостике, в воздухе смешались запахи озона от систем жизнеобеспечения, крепко заваренного чая и едва уловимый аромат машинного масла. Для горстки людей, составлявших экипаж, это был запах дома, единственного дома посреди бескрайнего космоса. Капитан Семен Аркадьевич хмуро смотрел в навигационный экран. Он был коренастым мужчиной за 50, с красным обветренным лицом, которое словно высекли из куска астероида. На экране мелькали цифры, сменялись графики и выстраивались траектории полета. Но выражение капитанского лица оставалось неизменным. Это была вселенская скорбь человека, который уже подсчитывал будущие расходы на топливо. «Опять до самой Цереры пилить», – проворчал он в густые усы, не обращаясь никому конкретно. «И маршрут-то какой проложили? Через 3 метеоритных потока. Экономят на пошлинах ироды, а нам потом латай дыры в обшивке. Каждый лишний грамм герметика – это мои кровные». «Да ладно вам, Кэп, не ворчите», – раздался задорный голос соседнего кресла. Это была Кира Новикова, бортовой техник. Молодая девушка с короткой стрижкой, вечно перепачканными в смазке щеками и озорными искорками в больших глазах. Она с видимым удовольствием стучала по клавишам пульта, внося последние корректировки в работу двигателей. «Зато не скучно будет. Может, поймаем какой-нибудь интересный сигнал или наткнемся на пиратский клад?» «Наткнемся мы на штрафы за опоздание, Кирочка», — отрезал капитан, хотя в его голосе не было настоящей злости. Он давно привык к ее неуемному оптимизму и даже находил в нем что-то правильное. «Так что перестань витать в облаках и лучше проверь плазменные инжекторы еще раз». «Уже трижды проверила, Семен Аркадьевич, все работает как часы», — с улыбкой отчиталась она. «Наши старички еще всех переживут». Чуть поодаль, в тени, почти сливаясь с переборками, стояла доктор Леандра. Высокая, невероятно худая, с кожей, отливающей перламутром в тусклом свете ламп. Она молча просматривала на своем датападе список медикаментов. Ее движения были плавными и изящными. Присутствие доктора было почти незаметным, но капитан знал, если на борту что-то случится, именно ее холодный, ясный ум и твердая рука будут их единственной надеждой. Дверь на мостик с тихим шипением открылась, и внутрь плавно вкатился Гюнтер. Блестящий, похожий на хромированный самовар на колесиках, робот-повар с механической точностью подвез капитану его любимую кружку. «Ваш чай, мой капитан», — проскрипел он с чудовищным немецким акцентом, который ему достался от старых заводских настроек. «Температура 92 градуса по Цельсию, заварен ровно 3 минуты и 45 секунд. Идеально для поддержания боевого духа и оптимальной работы вашей нервной системы». «Спасибо, железяка», — буркнул Семен Аркадьевич, забирая горячую кружку. Он сделал большой глоток и тяжело вздохнул, глядя на россыпи далеких звезд за обзорным экраном. Впереди была только пустота и работа. «Только бы в этот раз без приключений, а?» — снова проговорил он, словно обращаясь к самому космосу. «Просто довести эту чертову тушенку до Цереры, получить деньги и спокойно вернуться обратно. Никаких спасательных капсул, никаких сигналов бедствия, никаких странных находок в астероидных полях. Хоть один спокойный до зевот и скучный рейс. Я что, многого прошу у этой вселенной?» Кира только тихонько хихикнула в ответ, зная, что мечтам капитана о скуке редко суждено сбываться. Семен Аркадьевич сделал еще один глоток, поставил кружку и, повернувшись к пульту, отдал последнюю команду перед прыжком. «Ну, с Богом! Полетели!» Полярная звезда ощутимо вздрогнула, словно живое существо, и в следующий миг, вытянувшись в тонкую светящуюся нить, исчезла в ослепительной вспышке гиперпрыжка. Корабль уносил свой маленький экипаж навстречу самому невероятному приключению в их жизни. Но они, конечно же, об этом еще не знали.